«Хорошо, Аники», — серьезно вернул патриарх, а затем, обеспокоенным взглядом, проводил спину Вакашидона. Уже у самых дверей целитель развернулся и, снова устало, с легкой улыбкой пробормотал: «Поздравляю, Рыка-сан, Аники. Операция прошла на все 100% удачно. Лечение завершено. Нужно больше отдыха. Я очень устал. Таджира Ирю из комы выведем ориентировочно послезавтра. Может, в воскресенье этим вопросом займемся. Все, я пошел спать. Карма чакры 2, шаг 57, шаг 57, открытые небеса, Коноха, неделю долой. День только что перевалил за полдень, и скоро должно было начаться открытие магазина амуниции, когда патриарх Хайра миновал врата квартала Узумаки и прошел к площадке медитации на тренировочном полигоне, чтобы убить два вопроса одним сюрикеном сразу. Первым делом, ноги главы направились на женскую часть полигона, дабы проверить супругу. Она, еще неделю назад, просила установить себе на глаза защитную фуин против воровства дадзюцу, что вчера и сделал Хайра. А также, дополнительной просьбой, хотела установить фуин пространственного кармана хранилища, недавно усовершенствованного Вакаши, его новой, расширенной формулой с отображением визуальных ячеек, и, вдобавок, ручные фуин, чтобы метать синбоны и сюрикены для внутренней части ладоней. Естественно, как и все предыдущее, канзи пространства карманы было нанесено невидимыми чернилами. Второе же, свое посещение, старший Узумаки планировал провести разговором с младшим братом, который, к слову, после лечения Рейки, вернулся в Коноху только вчера, поздним вечером. Хайра Узумаки, со слов брата, дабы лучше освоить режим мудреца, вспомнился последний серьезный разговор с Аники, Вакаши, требовалось время и целый перечень необходимых условий, состоящие из следующих пунктов. А, конкретнее если, то этот список шел следующим образом. Первое. Секретное место, с достаточно плотным фоном природной энергии. Второе. Особые погодные условия, чтобы излучение сен-чакры, практикующий человек, формировал и выдавливал из кейракуки в самом щадящем режиме для своего организма. Третье. Страховочные нательные инь-ян печати, с большими запасами личной ян-чакры, для подавления мутации сыннина от переизбытка сверхагрессивной природной энергии. Вкупе быстрых скачкообразных и внезапно сильных негативных внедрений, означенной энергии. И, наконец, последнее. Поскольку путь мудреца Вакаши проходил первооткрывателем, без сторонних подсказок, практически вслепую, при этом постоянно рискуя своей жизнью, то массовые человеческие жертвы для этого эксперимента в любом случае были жизненно необходимы, чтобы лично не сдохнуть. А потому единственный законный способ их получить – это шиноби тюрьма на острове Микой в океане Нансин. И, само собой, покупка инкогнито данных подопытных. Тряхнув головой и отодвинув вчерашнее общение с младшим братом, первым делом я решил узнать, как обстоят дела у жены. Нужно было спросить, разобралась ли она с боевым функционалом нательных фуин, пространственным карманом-хранилищем, еще раз проверить печать защиты у дадзюцу и только далее переходить к более серьезным секретным темам нашего клана, уже исключительно вместе с Вакаши. Но последнее немного подождет. «Привет, милый», — послышался легкий голос Рейки, когда я вышел на площадь медитаций. «Я уже заканчиваю. Минут 5 на тесты наладонных боевых фуин и пойду наводить инвентаризацию склада магазина амуниции», — задал вопрос нашему деловому представителю и в одном лице продавцу свежеотстроенной торговой лавки фуин. «Да, тут, сам знаешь, как обстоят дела», — сказала супруга. «Послезавтра открытие, а ведь нужно успеть еще подготовить и гражданскую часть магазина. Юбки, конечно, старается помогать в меру сил», — вспомнила, — «явно, солидарности ради, всю женскую часть Узумаки клана, моя жена, но Каге Буншины и Яманака Чунин, понятия малосовместимые. Всего 3 теневых клона, против моих 9, и ее резерв пуст на 9/10. «Ясно», — кивнул я означенному между строк досадному смысловому факту и уточнил самое важное по торговле. «А ты получила ответы от кланов Учиха и Хьюга? Ассортимента товара хватает полностью по всем пунктам запросов союзников? Может, чего в розницу на продажу пока не достает? А все хорошо, Аната, любимый». Руки жены мягко окольцевали мою шею, и, хитро прищурившись, она прошептала: Почти. Нам нужны лишь свитки парализации, подавления чакры и самые ходовые, охранно-сигнальные. Всего 300 штук. Особенно последнего вида. А остальной товар, 20 жирных клонов, которых оставлял Вакашидона, уже полностью подготовили. Те кагебуншины даже склад магазина заполнили, отсортировали все по категориям и цены дополнили документацией, создав таблицу зависимости скидок и выгодных бартерных предложений. Очень хорошо. А клоны Вакаши пока еще живы? Да, Аната. Двое осталось, но последние. Один прямо сейчас магазин проверяет на возможные недостатки. Фуин, защита, водопровод, канализация, сантехника, электрика, проводка и т.д. А второй клон, кассовый аппарат, пошел регистрировать в торговую резиденцию. А после в банк зайдет. Нужно открыть новый коммерческий счет для оптовых продаж, безналичным расчетом и крупных клиентских покупок. ХМ. В голове, кроме политики, всплыло еще одно дело, поэтому Рейку сразу предупредил. Недостающие свитки я лично сегодня заготовлю. Больше, Вакаши, не отвлекай. Ясно? Хай. Активировала Шаринган Рейка и, создав живую иллюзию, наглядно показала фронт завершенных работ за эту неделю. А затем поцеловала меня, выдохнув в губы. Спасибо за то, что согласился помочь любимой. Ни за что. В остальном же, как вижу, дела магазина идут замечательно. Да, мы успеваем открыть его в срок. А теперь, освободившись из объятий, жена отошла к большому скоплению деревянных мишеней на южную часть полигона и, сжав пальцы в кулак, включила фуин-хранилище на правой ладони. Похоже, она демонстративно готовилась показать мастер-класс. Метание сюрикенов. Начали. Кивнула сама себе Рыка. И, миг спустя, засвистела 24-гранных металлических звезд. Летая сложными траекториями, данные заряды достигали как простые, так и труднодоступные мишени. Прямым попаданием железо летело по ближайшим деревянным болванкам. С самых разных сторон оно достигало неудобно стоящих противников центрального скопления на полигоне. И, наконец, рикошетом, ударяя друг друга в воздухе, обычные сюрикены, брошенные левой рукой, перенаправляли, давая нужное направление, сюрикенам, которые были кинуты правой рукой. Таким образом, накрытие врага было всеобъемлющим. Ни одна, даже самая сложнодоступная цель, не осталась без смертельного подарка. Все было поражено четким попаданием в голову. Кац! Прозвучал женский крик, и ба-ба-ба-бах, бам, кабум, поле вздрогнуло, гул вибраций ударил в землю, 20 тегов слились в один чудовищный взрыв, бэха, грохнуло на весь полигон, тройной силой кибакозаряда. Ясно, это артефактные поделки Вакаши. Пронеслась догадка, и оценка новых смертельных игрушек младшего брата, очень дорогостоящих, стоит отметить, и редких, нет, конечно, не уникальных. Внезапно мысль вильнула к одному из семи великих мечей Мизугакури, кибуки. Данный клинок использует различные кибака фуда, содержащиеся в крупном свитке для того, чтобы создать взрывы во время фехтования кибуки. Фаршировка чакры металла фуин-бомбой, хоть и сложный, однако артефакторами Узумаки, давно пройденный процесс. Печати взрыв тяга можно наносить вообще хоть куда, даже на воздух, если контроль чакры, как в случае Вакаши, позволяет. И естественно, мастерство вытягивает. Тут вопрос в другом. А именно, слишком расточительно, по время затратам выходит. Особенно для артефактора ранга С, которому, говоря честно, всегда найдется более прибыльная работа. Отметил я столь удручающий факт. Однако упрекать жену не стал. Пусть пополняет особую амуницию. Экономить на безопасности Ичизаку Узумаки определенно не стоит. Тем более, виной недавних событий и обладателей додзюцу в нашем клане прибавилось на целых двоих. Не разоримся. На чакрометале я взял упавший сюрикен и взвесил его на ладони. Означенный металл, из которого он изготовлен, оказался ощутимо повышенной плотности. ХМ. Пока что не разоримся. Но только пока. А вот если... Если дети нашего клана унаследуют додзюцу, любое, неважно, Шаринган Бейкуган, то, начал было обдумывать будущее, как меня неожиданно прервал радостный женский визг. Ауи, ну, как, видел, Аната? Спросила крайне довольная своей демонстрацией Рыка. Еще бы, ты у меня очень меткая кунайчи. Разумно подчеркнул достоинство навыков супруги, и специально упустил работу в Акаши, чтобы ни дайками, не проедала потом мне мозги своими упреками. Женское племя, все помнит, точно знаю, я же учиха, поэтому, само собой, меткая. Как о нечто естественном, отмахнулась она, и, мгновенно, добавила с горящим взором, возбужденно. Сейчас, я говорю про взрыв, вернее, даже взрывы. Ты, заметил, каждый бронебойный сюрикен может взрываться отдельно. Однозначно, новое словечко подхватила у Вакаши, жена. Вот, как, признаюсь, этот момент, прозевали мои глаза. Очень впечатляет. Вы, действительно на славу постарались. Ну, почему-то, смущенно улыбнулась брюнетка и быстро, пряча взгляд сбивчиво пробормотала, взрывные сюрикены, сознаюсь, это, моя идея. Просто подумалось, что для одного человека, смысла бронебойные Ацурику, звездочки, делать не было. Но, теперь, когда Вакашидона пробудил Бейкуган, то я, могу научить его сюрикен дзюцу клана Учиха. И, еще, даже если, вдруг он не захочет, и образуется излишек, мы, продадим его в магазине, очень легко, поверь, любимый, экспрессивно закончила Рыка, любой, из клана Учиха, такие бронебойные заряды, даже за огромную цену, купит, не глядя, потому что, кроме самого Канзи взрыва, каждый Фуин Сюрикен, содержит дополнительно и мою технику Катона, внутри печати хранилища, обрати особое внимание на мишени, Аната, увлекаясь, снова пустилась расхваливать свой товар эта демоница, цели, почти уничтожены, до самого основания, урон, чудовищный, только представь такую картину, вот, ты специально промахнешься, и, активируешь взрыв рядом с врагом, и, даже так, с огромной вероятностью, его покалечит или скорее всего просто, убьет, Хейра, женский просящий вопрос, прямо сейчас, и крайне внезапно, мне показался невероятно коварным, любимый, ты же, даешь добро на производство этих сюрикенов, нам, с Вакашидона, ну и продажу, если излишек останется, хм, конечно, не стал я отказывать, и, ублажил довольную Рыку, малым жертвенным подношением, а затем, быстро ретировался, пока еще что-нибудь не попросила, милая, ты у меня умница, только, согласуй с Мету Саники, и, после, я, так и быть, сразу же, подпишу ее, аригато, аригато, аригато, спасибо, Хейра, вновь обняли шею и зацеловали, довольно проворковав, все, что ты, сделал для меня, идеально работает, нательный фуин просто великолепная штука, даже, не знаю, как жила раньше без подобных вещей, спасибо, еще, 10 000 раз родной, отошла и почтительно, глубоко поклонилась жена, согласно старым клановым традициям выражая огромную благодарность, для тебя, ничего не жаль, Рыка, пользуйся, тоже обнял ее. Посмотрел сквозь открытое небо, и, медленно, обсуждая любимую тему о сюкендзюцу, моей экс-учихи, повел ее к выходу с тренировочной площадки, второй полигон Ичизаку Узумаки, мужская половина, минуту долой, датон, кидзюган но дзюцу, стихия земли, техника легкого камня, ха-а-а, раздался голос Сымнина, с конца самого дальнего края полигона, после чего, большой шмат земли размером 30 кубических метров, задрожал медленно отрываясь от поверхности и взмыл в воздух на высоту 40 метров, прямо под самые верхушки деревьев, и, далее, плюнув на гравитацию, так и остался висеть в небесах, уф, ха-а-а, ха-а-а, через пару секунд, вырвалась сиплая и крайне тяжелая отдышка инкарнатора, а еще, спустя пару мгновений послышалось шуршание гравия от поступи ног двух людей, невероятно, этот куб, весит 20 тонн, минимум. Прошептал очень впечатленный Хейра, а экс-учиха, которая шла позади, нативно открыла рот в немом удивлении шока, но, не смогла его удержать, и, спросила, в Вакашидона, я знала, что ваш датон, очень силен, но это, поднимать такой впечатляющий вес, кидзюган но дзюцу, это же, стихия пыли, верно, прямо, как у Анаоки Цучикаги, на одном дыхании, скороговоркой выпалила брюнетка, нет. Послышался усталый ответ Вакаши. Данная дзюцу, как и техника старика Цучикаги, аналог, который уменьшает гравитацию, действующую на любой объект, делая его намного легче. Также этим навыком и сама атмосфера вместе с телом может быть облегчена, что по моей теории дает возможность человеку взлететь и увеличить маневренность. Но нужно больше испытаний и много подопытных. Я предполагаю, переведя взгляд прямо в глаза патриарха, задумчиво продолжил беловолосый и приглашающе кивнул. При достаточной практике очень сильный пользователь даже освоит контролировать полета в небе с помощью определенных движений тела и дополнительных ручных печатей. Однако, последствиям использования этой техники на себе или другом шиноби, исходя из расчетов, определенно должно являться уменьшение физической силы атак человека, на которого она воздействует. Все факты практически кричат об этом. Верно, Аники, согласился Хейра, и явно вспомнив что-то свое выдохнул. Я сам видел, как Анаки, владеющий подобным навыком, мог также изменять вес других целей. Он просто прикасался к своей цели и облегчал ее, явно регулировал вес. Использование этой техники для полета, по-видимому, было хорошо известно всеми Цучикаге, прямо сейчас размышлял про себя Дмитрий Гром, поскольку Мадара Учиха сразу же понял, что ее использует Анаки. Пейн, Обита и Мадара Учиха продемонстрировали способность летать, хотя неясно, была ли данная техника ответственна за это. Тем не менее, все они в то время владели дзюцу стихии земли. Нет, Рыка-сан, снова, повторился наследник, Анаки действительно применяет кекки тота. Это, я тоже, лично видел своими глазами. А, если конкретнее, то, старик, использует стихию земли, без всяких сомнений. Далее, стихию огня, это, в режиме сыннина, я тоже чувствую, поскольку владею ей, пусть и паршиво. И, наконец, если следовать логике круга пяти элементов, необходимо, еще и стихия ветра. И, вот, тогда-то, должна получиться стихия пыли, его расширенный геном. А, вот, способность летать, предвкушающая, на показ, растянул последнее слово инкарнатор, продолжил. Видимо, это одна из его техник, Датона. Да, даже сейчас я ощущаю, она будет сложная в своем освоении, невероятно сложная. Однако, если хорошенько потренироваться и особо припомнить, то носатый дед Ивовцев не только может летать сам, он еще и может наделять этой способностью других людей на некоторое время, причем явно не имеющих кекки тота или хотя бы элементарных двух стихий, земли и огня. Понимаете, к чему склоняется эта невероятно интересная тема? Обвел рукой парящий многотонный кубический шмат младший мужчина. Да, довольным оскалом, сверкнул патриарх, и коварно добавил в сторону скалы Хокаге. Я во всем тебя поддержу. Работай, брат. Если сможешь достичь этой цели, то весь клан Узумаки будут ждать. Открытые небеса. Книга 2. Шаг 58. Открытые небеса. Часть 2. То же место. Дмитрий Гром. Как только Хейра с Рыкой ушли, не забыв перед этим еще раз повосхищаться Датон Дзюцу. Уменьшение веса, заодно выдать целый вагон обещаний в качестве мотивации, я сразу же перешел к испытаниям второй связанной с гравитацией техники, дзюцу антагониста в данном разделе науки стихии земли. Совокупно, больше 3 месяцев в Рьючидо продирался сквозь дебри теории ниндзюцу, чтобы понять ее принцип работы. Датон, Каджуган но дзюцу, пальцы сплелись в печать тигра, высвобождение земли, техника тяжелой скалы, Шраар, вырвался рык, совместно огромным потоком чакры со стихийным окрасом земли. Сквозь стенки цу ладоней, болью хлынул гигантский поток жесткой спрессованной чакры, после чего пришло четкое осознание о том, что, заблаговременно, безопасности ради, не активируя я сен-режим, точно разорвал бы чакра-каналы в руках, 100%. От такого открытия, брови сами собой поднялись на лоб, удивленно. Нет, я, не глупец. Вначале, естественно, как полагается, лично испытал данную технику на собственных клонах, как теневых, так и всех доступных стихийных, и, само собой, получил положительный рустат, особенно в случае Ивабуншина. А дальше он и аналогично дополнился стабилизацией дзюцу режима сыннина. Но дело-то в том, что земляной дубль вслух говорить не умеет, как и вообще чувствовать боль. Последнее особенно важно, в отличие от Кагебуншина, который данное дзюцу по понятным причинам освоить не может. Явно не хватает прочности собственной оболочки и сверхобостренного чувства мельчайших деталей в самосохранении своей же оболочки, изначальный дефект дзюцу теневого клонирования. Собственно, только поэтому все и упиралось исключительно в Ивабуншинов. А, следовательно, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- количество спрессованной жесткой стихийной чакры. От центра удара, глубокие трещины, молниями, во все стороны, мгновенно взрыли полигон. Почва, под действием датон, каджуган но дзюцу, высвобождение земли. Техника тяжелой скалы, натурально превратилась в многослойный пирог прочных камней, спаянных воедино. И, следующим шагом, означенный каменный сплав, был многократно усилен в собственном весе гравитацией. Ранее, испытания Ивабушнина уже показали, что датон, каджуган но дзюцу, высвобождение земли. Техника тяжелой скалы является собой датоннин-дзюцу, позволяющая неоднократно увеличить вес цели по усмотрению пользователя. Эффект управляемой гравитационной аномалии. Плюс, быстро выяснились следующие два факта. Первый, из-за этого уменьшается подвижность оппонента, находясь под давлением возрастающей силы тяжести. А, еще, в некоторых случаях возникают симптомы петрификации, что приводит к разрушению цели. Обычные ивабушнины, без мощного усиления чакра покровом и тем более режима сыннина, превращались в камень на молекулярном уровне. Вторым фактом, по ходу клоновых испытаний, было определено следующее. Если использовать песчаную местность для своего преимущества, то можно с легкостью похоронить врага заживо, погрузив его в песок. Однако это, так, приятное вступление ниндзюцу, главное же, заключается в тайдзюцу. В теории, этот метод даже позволяет слабейшему чунину нанести сокрушительный удар своему врагу, джонину. Естественно, если этот удар попадет в цель. Аналогией, для более ясной картины, может выступить коронный удар кулаком синджуцунаде. Урон обоих техник, что цучикаге, что цунадне, будет плюс-минус сопоставимый. Третье. Датон, каджуган но дзюцу, высвобождение земли. Техника тяжелой скалы относительно безопасна, можно применить и на самом себе, за счет чего ощутимо уменьшается скорость, но увеличивается физическая сила, со всеми вытекающими последствиями и одним преимуществом физической мощи пользователя. Также есть четвертый, на первый взгляд неочевидный, но зато очень важный момент – петрификация. И за примером ее ходить далеко не надо. Если вспомнить канон, то данное дзюцу на собрании пяти каге спасло старика Анаоки, когда его тело захватил зицу. Именно датон, каджуган но дзюцу, высвобождение земли. Техника тяжелой скалы буквально выдавила на клеточном уровне белого паразита из организма цучикаге. А, секунду погодя, на аналогично клеточном уровне превратила макутан пришельца в мертвый камень. И, наконец, пятое. Эффект усиленной гравитации. Название говорит само за себя. Но, все же, лучший пример это бомбардировка огромного метеорита Мадарой, когда он создал из датона и призвал циклопический булыжник размером километр на голову целой армии. Ультимативная техника. И, соответственно, запредельный контроль стихии Земли Риннинганом. Даже Анаоки, к своей старости, лишь отдаленно подобрался к контролю датон-дзюцу подобного уровня, приблизился, чтобы законтрить датон Риннингана Мадары, но, не более, создать нечто подобное без высшего дадзюцу, человеку, почти нереально. Ну и по скриптум, так сказать, вкусным аккордом, и, исключительно в виде моей рабочей теории, выступает опять-таки эффект, барабанная дробь, усиленной гравитации. Однако, означенный эффект презентует себя, исключительно, в сверхконцентрированном сферическом, чистом виде. Показательным же примером, невероятно впечатляющим, гравитационным усилением, в данном случае снова выступает особая датон-дзюцу Риннингана, под названием «Техника планетарного опустошения». Это одна из мощнейших техник Риннигана Узумаки Нагата. Пин выпустил из рук небольшой шар, сверхплотную гравитационную аномалию, обладающую чудовищной силой притяжения. Поднимаясь в небо, шар притягивал к себе, инверсией эффекта полета датона, огромные каменные пласты земной породы, и постепенно образовывал некое подобие мини-планеты. Вспоминая канон, вспыхнула биджевая эйфорическая мысль: осознаешь, что датон очень не зря стоит первым в списке стихий пяти элементов. Только, распробовав и освоив его в минимально достаточной мере, от уровня ранга и выше, я лично, своей шкурой и мозгом прочувствовал, что датон – это базис всего. Мать его так, стандартных техник стихии земли, геофикации собственного тела и петрификации врагов, изменения себя и противников на молекулярном уровне, сейсмосенсорики, полета, гравитации и много-много другого. Макутан, на который тысячелетнюю историю так вожделенно фопал весь великий клан Синжу и остальной мир, серьезно, ирония, от осознания истинной силы датона, неблагодарно забытого в пыльном углу темной исторической комнаты в угоду древесному дзюцу развития, единиц легендарных шиноби, ирония, ядом лилась из меня от понимания, что одного лишь датона, достаточно, для достижения, абсолютно всех целей, то же место, 2 часа долой, наконец-то, закончив свою внутриклановую легализацию навыков продвинутого датон дзюцу, я, постарался соединить в голове все, что удалось собрать о стихии земли за прошедшие, учитывая мир от Цуцуки, 2 года, а учитывая, мои недавние, и особенно сегодняшнюю демонстрацию соклановцам, само собой, в личной датон стихийной направленности, напрашивается следующий логический, неутешительный вывод. Все дзюцу датона, минимальной планки ранга С, уровня Каге, и, выше, требуют воистину запредельного контроля чакры над собственной стихией, и, однозначно, десятилетия практики. Про уникальные техники Ацуцуки, категории, аномалии гравитации завязанные на Риннинган, пока, даже говорить не приходится, это, уже совсем другая лига, и, уровень личной силы, нет, я, конечно, как раз таки, вытягиваю самую нижнюю планку датоннин-дзюцу гравитационных аномалий, но, сейчас отчетливо понимаю, что заслуга этих навыков, принадлежит процентов на 60 режиму сыннина, еще, 20% помогает видеть, реорганизовывать и осознанно управлять, гейкуган, и, только остальное, это, оригинальные умения вакаши, и, мои усилия, по сверхрациональному контролю чакры, над стихиями инь-ян плюс, понятное дело, датоном, и, все это, лишь первый из 2, главных вопрос по саморазвитию, а именно, первый, улучшение контроля чакры, и, сразу за ним, идет 2-й квест, увеличение чакры резерва, к счастью, ответ именно на первый вопрос мне отлично известен, и, даже доступен, рецепт простой, берем, и отрабатываем форсированный разгон по практике ин-техник, ментального, и, самое главное материально-физического проявления ин-чакры в реальность, ментальная направленность тренировки, это, техники Яманака, которые и так постоянно использую лично, плюс, гендзюцу, и, особенно живые гендзюцу, что невероятно быстро развивают мыслительную инь-компоненту. Возьми любого учиха десятилетку и старше и, он, врагу так магзи сварит, что мама не горюй. Даже Юбки, пусть она и урожденная Яманака с инь-уклоном чакра-системы, за 2 месяца добилась на поприще иллюзии ощутимо впечатляющих результатов. Поэтому, экс-учиха, Рыка-сан, очень скоро станет моим сенсеем по освоению именно живых гендзюцу. Уже, договорился об ученичестве. Далее идет тренировка материально-физического проявления инь-чакры. И, лучшим примером тому могут служить теневые хидзюцу клана Нара. Каге мани но дзюцу, техника теневого паралича, которую, я экспроприировал у корня Данза, но, увы, подходит на моем текущем уровне, она уже слаба. И, каге, кубишибари но дзюцу, техника теневого удушения. Именно это дзюцу, следующий шаг к повышению контроля. Определенно, метода, была разработана Ичизаку ленивцев, путем усовершенствования навыка теневого паралича. Дзюцу, насколько помню, может нанести прямой урон противнику, путем преобразования тени в движущийся объект, наделенный физической силой. И, такой навык, минимально, то, что мне сейчас нужно, дабы развивать материально-физическое проявление инь-чакры, лучшего способа, законно, а, нужно именно законно, просто не найти. Конечно, есть такие навыки как кагену и нодзюцу, техника теневых игл, суть которой заключена в следующем. Манипулируя тенями, пользователь пронзает тело противника ими, тем самым нанося ему значительный урон и обездвиживая его. Уникальная хидзюцу, буквально, позволяет использовать в повседневной жизни, вместо своих конечностей тела, личную тень. Например, взять кунай, открыть дверь, подвинуть физическое препятствие, проткнуть врага исключительно своей тенью, и, т.д. Однако, такой царский подгон клан Нара, если и продаст, то за невероятно жирный барыш, да и, то, скорее всего, исключительно в личное пользование, с кучей ограничений, без вариантов. Ну и, последнее из того, чего видел на 3-й войне Ахидзюцу Нара и Чизаку, и, мне, точно не светит, Курахиганбана, техника черной лилии, расширенная модификация версии теневых игл, работающая большим радиусом охвата, по следующей схеме. Опытный шиноби Нара сковывает движение множества противников собственной тенью, после чего, пронзает их всех, интенью, быстро, одного за другим. Но, важно понимать, все вышесказанное, относится лишь исключительно к первому вопросу, улучшению контроля чакры, вопросу, который, начну решать с помощью Ичизакунара, уже сегодня. А, вот, второй же, главный вопрос, увеличение чакры резерва. Увы, за неимением хороших альтернатив, становиться джинчурики, не вариант, придется временно отложить, защитный бункер Узумаки. Час долой, Дмитрий Бром, под довольную компанию патриарха Хейра, прямо сейчас, мои ноги перешагнули святая святых, порог кеткой бункера, помещение которое отвечает за барьерную защиту всего квартала Узумаки. Как только мы оказались внутри, то, в темноте залы, перед моим дадзюцу обозначил себя метровый левитирующий каменный куб артефакт. Бесшумно, теперь уже очевидно магнитной подушке датон дзюцу, он, продолжал плавать по воздуху в центре залы. Чакра рисунок канзи, который пронизывал весь каменный куб, предстал взору чистых глаз, трехмерной картиной. Истинный бьякуган, буквально видел каждый логический блок, в артефакте кубе, каждую жилу внешних и внутренних схем фуиндзюцу, каждый предохранитель, фильтры точку их бифуркаций, и, каждый внутренний отражатель энергии. Но, что самое главное, теперь, с бьякуганом, я наблюдал, конвертеры, природной энергии, а, еще, пять стихийных, датон, суитон, футон, катон с райтоном, и, два основных, иньян, преобразователя. Не веря своим глазам, возбужденным научным порывом, я подошел и принялся изучать самое сердце, ядро артефакта Узугакури, скрытое толстой каменной шкурой. И, чем дольше рентгеном разглядывал куб, тем яснее на моем лице проступала улыбка довольства. Секрет истинных мастеров Узумаки начинал раскрывать свою суть. Нашел, радостно выдохнул я, конвертер сен-чакры и его, сен-схему фуин, отлично. Позади, раздался голос Хейра. «Аники, что думаешь, теперь, мы, сможем ее повторить?» «Да, Хантё», — ответил я брату. «Скажу даже больше, куб-ядро, который ты изготовил для Кетка и Яманака Ичизаку, теперь можно улучшить твоими руками, добавить самозарядку сен-чакры для постоянной работы барьера в минимальном режиме. С этого дня, не будет проблем, мозголомы, останутся очень довольны», — кивнул старший брат. И, внезапно, прибавил, экспрессии фуин мастера, пойдем, Вакаши, сразу и покажешь на месте, с удовольствием, мои ноги тоже поднялись, и вслед за Хайра быстро пошли в верхний резервный зал, предназначенный для испытания малых кеткаев, а, уже, через минуту, вслед за патриархом был там, также, с разрешения последнего, добавив подсмотренный, конвертер сен-чакры в датон дзюцу, начал настраивать, а затем, активировать куб, по завершению чего, подобно Узумаки оригиналу, куб Яманака, взлетел, идеально, явно радостно прошептал патриарх Узумаки, антигравитация, однозначно, теперь, я тоже возьмусь за датанзюцу, научишь меня, Аники, конечно, Хейра, моя улыбка превратилась в лукавый оскал, но, баш на баш, с тебя, техника Нара, ей, мы, поднимем с тобою контроль, договорились, Вакаши, небеса уже ждут нас, согласен, брат, книга вторая. Шаг 59, открытые небеса, часть 3, Ичизаку Узумаки, бункер реанимации, месяц долой. Очнувшись однажды ночью посреди беспокойного сна, Таджиро Узумаки обнаружил, что он оказался неизвестно где, жильцом в огромной стеклянной колбе и прямо сейчас, ощущает себя подопытной мышью. Вертикально плавая в жидкости, он увидел, стоило ему приподнять голову, себя в отражении стекла, и, намордник, разделенный дугообразными трубками, подающими кислород горлу, вершина которого прочно крепилась к спинному железному скелету, а тот в свою очередь жестко фиксировал остальные части тела, его конечности, руки и ноги, убого похудевшие с последнего момента, когда запомнил их, беспомощно пошевелили пальцами, отозвавшись острой болью перед глазами. Глаза Таджиро попытались пробить непроглядную темноту за пределами стеклянной стены и увидеть помещение, в котором он находится, но верхние лампы, принадлежащие его стеклянной тюрьме, препятствовали этому, лишь давая свое отражение во весь рост, множество бликов и непроглядную тьму помещения с другой стороны. Какое-то время Таджиро, не имея возможности освободиться, осторожно наблюдал, прослушивал окружающую обстановку и старался вспомнить последние события, пытаясь понять, насколько плохи дела собственной тушки, ожидая в любой момент прихода личных тюремщиков, Однако мысли его постоянно путались и странным образом ускользали медленно нарастающей головной болью. Наконец, час спустя, мозг Красноволосого смог более-менее выстроить цепочку последних событий, которая завершалась сражением с братьями против Кьюби Ноика с одной стороны, пытаясь сдержать злобного Биджу, и, не дать тому уничтожить весь Ичизаку Узумаки, а, другой стороны, все сестры отбивали внезапную и подлую атаку Анбуне. В какой-то момент битва с позицией Якаева Лиса достигла критической ситуации, и, даже связанный адамантовыми цепями Кьюби неожиданным маневром разинул огромную пасть. Он сформировал Биджу-даму, морду рыжего гада, сразу же связали, но было поздно. Сильнейшее оружие мира Шиноби выстрелило, ударив Кекко Ичизаку Узумаки. Прогнувшись дугой, барьер квартала на пределе прочности отправил чудовищную мощь демонической бомбы рикошетом небесам, разорвал облака до края горизонта. Мощь взрыва была настолько огромной, что мгновенно поднялся ураган, сила эпицентра которого раскидала всех Узумаки по кварталу. Даже сейчас память Таджира красочно вырисовывала детали того, как более-менее быстро очнувшись он рванул обратно удерживать Кьюби, отмечая по пути мертвых и погибающих родственников. А, еще, освободившегося Лиса, стараниями Анбуне, что убивали Кимимару, последнего Джонина-защитника, последними силами сдерживающего взбесившуюся демоническую тварь, наследие Рикуда. Ну, а, затем, окружающий мир окрасился огнем. Кьюби Ноика резко развернулся вокруг себя, постоянно выдыхая гигантское пламя, и своими хвостами снес абсолютно всех окружающих. 9 резких ударов сильнейшего чакра зверя почти мгновенно смяли квартал, деревья, дома и раненых Узумаки. Первый, второй, третий и четвертый хвост Биджу уничтожили 90% домов побочной ветви Узумаки. Пятый, шестой, седьмой и восьмой пробивали барьер Ичизаку. А девятый хвост, вместе с лапами и разъяренным взглядом пылающего демона, целенаправленно выискивал умирающих соклановцев и, скались, добивал окружающих. В какое-то мгновение, вспомнил Таджира, внезапно выскочил Вакаши с двумя ранеными на руках, троюродной сестрой Изуми, явно бессознательной, и изувеченным, но еще дышащим Рю. Вакаши, как лучший сенсор клана, крикнул, прикрыть его, пока откопает из-под завала попавшего беду Хайра, и, собственно, начал отрывать вход убежища, куда последний отправился спасать детей. Разбор обломков здания Датоном шел крайне спешно, несмотря на удручающие ранения спасателя, и даже возможность обрушения всего помещения. Каге Буншин и Вакаши старались не покладая рук и уже разгребли часть входа, как неожиданно. Он упал замертво, сраженный у самого сердца, а сам Таджира, прямо сейчас, постоянно прокручивая этот момент воспоминаний, отвлекал Кьюби, и только успел повернуть голову. Ну, а далее, воздух сплелся прозрачной метровой спиралью, из этой спирали вырвался призрак, натурально прошедший насквозь его тело. Призрачная рука посланника шинигами ударила со спины под ребра, и, уплывающим сознанием, задела правый висок головы, после чего, фоном рычащего Биджу, на разум упала тьма. Продолжая плавать в темноте, Таджира полчаса как прокручивал трагические события, произошедшие 10 октября, как вдруг его мысли преподнесли неожиданный сюрприз собственного выверта шутницы логики, крайне своеобразный выверт, а именно, в определенный момент память действий, проклятой ночи нападения Кьюби, красноволосому пленнику биокамеры, подкинуло продолжение тех кошмарных событий, словно тот оказался в кинотеатре и сейчас смотрел новомодный фильм, а еще, странный фильм, мало того, что был цветным, добавком, постепенно становился сюрреалистичным до кошмара реальности. Таджира Узумаки. Все происходило, рывками озарения. Странные вспышки памяти накатывали отдельными пятнами явно чужих воспоминаний. Данные озарения моего разума определенно были от лица старших братьев, Хайра и Вакаши. Причем, показанные таким образом события, плавно связывались рекой времени, постепенно перетекая друг друга, словно невероятно сильный мастер Гендзюцу Учиха задался однозначной идеей слепить цельную картину из них, и, далее, донести смысловой массив информации, который обрушился на Коноху, с момента личной, как уже понял, вынужденной комы. Первая вспышка озарения, и Хайра, подобно мне, очнулся в похожей стеклянной камере. Затем, разговор с Хьюго Ичиро, как выяснилось, дальним родственником и внуком покойной Минами Узумаки, мир ее праху. Ужасные новости о гибели, исключая меня, брата Рю, сестренки Изуми, Аники Вакаши и старшего Хайра, всего клана 10 октября, и становление, опять же Хаира, новым патриархом Узумаки. Новая вспышка. Вакаши, подобно мне с патриархом, просыпается, как оказалось, в реабилитационной биокамере центрального госпиталя Конохи. Постепенное пробуждение его ослабленного тела. Плюс, благодаря сенсорике, настоящий подвиг выживания брата от рук Анбуни-убийц. Фуин ловушка на корешка. Умерщвление проклятого выродка. Сбор улик и экстренный побег в чем мать родила. Прямо в Ичизаку Узумаки. Разговор с Хаира. А, следом, поход патриархов клан мозголомов Листа. Вынужденная, согласно старым, сингаку-джедай традициям женитьба Аники Вакаши на беловолосой блондинке, Химиюки Яманака, ставшей теперь уже одной из нас, и, следствием данного действа, союз кланов мозголомов с Узумаки. Третья вспышка, снова Хаира. Однако, на этот раз, патриарх Узумаки очень эффектно посетил собрание кланов Листа. Как продолжение его действий, разоблачение предательства Данза, руками нашего клана, и, далее, выяснение причин нападения Кьюби. Но, при этом, сокрытие факта экстренной реанимации Вакаши, также, ценой добытых им, лучшим артефактором-сенсором сведений, два новых союза между Учиха и Хьюга и Чизаку. После четвертого наплыва чужих воспоминаний, события начали ускоряться, значительно, отрывочно, одно за другим. А, говорить если конкретнее, то последовательность была следующей. Разоблачение Данза, низвержение его статуса до гражданского, и вызов на дуэль от лица Учиха Фугаку. Далее, сама дуэль, с еще более шокирующими открытиями злодеяний Тинеканахи воровства наследия кланов Листа. Параллельно же, нападение корня и резня он им клана Яманака. Однако, словно рукой проведения лично богини Аматерасу, случайное обнаружение этого вопиюще ужасного факта самым знаменитым параноиком нашего клана, Аники Вакаши, а затем, самоотверженная помощь, эвакуация и, определенный момент, ожесточенное сражение одиночки, Узумаки сенсора ранга С до последнего выжившего, против выкормышей клетва преступника Данза, как финал означенного, отчаянная попытка психа Вакаши спастись поиском обратного призыва, новая вспышка видений, катастрофа Конохи, предательство Орочимару, и ночь живых мертвецов, огромные потери элиты клановых бойцов, верхушки оппозиции. Логическим продолжением этого, восстановление Хирузина на пост третьего Хокаге, после чего, наступило временное затишье длинное больше двух месяцев, а, вот, потом, возвращение Аники Вакаши, и его, дуэль, против Шимуры, Тинеканахагури Носата, который оказался не просто мерзким Нидзуми, крысой, а предателем вообще всех мыслимых и немыслимых традиций общества, даже самого понятия бытия человеком. Финалом же, невероятно тяжелая победа Сэннина. Также, двумя последними отрывками, память подбросила факты появления навыка янтарная регенерация режима отшельника у старшего брата, помощью которого, вкупе навыков его жены Экс-Яманаки, он вывел из комы младшего Аникирю, сестренку Изуми, и последним, меня. Ну и, завершающим счастливым событием, женитьба нашего нового патриарха, Хаира, на хитрой сплетнице-старушенце Учихирыке, Таджира Узумаки. Час долой. Неожиданно, даже сквозь толстое стекло дверь, комната озарилась слабым электрическим светом, давая рассмотреть свое нутро. Глаза мгновенно уловили кроме моей, еще отдаленную пару пустых биокамер, и три медицинских кресла-кровати, на которых спали старшая сестренка Изуми, а чуть дальше младший брат Рю. Последняя мед-кровать пока пустовала. Немаловажным нюансом являлось также то, что оба родственника скованы не были абсолютно никоим образом. Тем не менее, противовесом, тела родичей плотно облепили медицинские датчики, начиная от кардиографа и далее совсем непонятных приборов, со множеством практически незаметно мерцающих маленьких лампочек и какой-то заумной измерительной аппаратуры. Однако, прямо сейчас, стало не до того. Я отодвинул неуместные мысли и сосредоточился на отрывшейся внутрь комнаты входной двери. Тени от данного действа упали на мое лицо, давая лучший обзор, и результатом открылось следующее. Порог по-хозяйски плавно переступила молодая девушка, уже виденная мною, насланным подсознанием гендзюцу определенно внешнего воздействия. Прищуренным взглядом белых глаз, она внимательно окинула помещение, и заметив мое пробуждение, легко улыбнулась навстречу. А, спустя секунду, ожидаемо, подобно всем мозгоклюям, применила дзюцу ментальной связи. Пока блондинка мысленно общалась с удаленным собеседником, я успел в достаточной мере рассмотреть, как ее одежды, вышитые именно нашим моном, так понятное дело и внешность. Сравнив недавнее озарение памяти и реальность в лице новой представительницы Ичизаку Узумаки, сразу стало ясно, что сия молодая особа является экс-Яманакой, а, еще, женой старшего брата Вакаши. Также, новой вспышкой, вырвалась занятная мысль, что вошедшая девушка-то никто иной, как Иринин, плюс совместительством, смотритель нашего секретного, недавно отстроенного кланом, реанимационного бункера. Минуту погодя, завершив ментальное общение, утвердительно кивнув чему-то своему, жена брата по имени Юбки, подошла к смотровому стеклу моего больничного бокса. Очень вежливо и низко поклонилась, как подобает младшей женщине старшему родственнику мужа, мужчине, и, языком жестов неспешно начала разговор. «Здравствуйте, Таджира Дона, меня зовут Юбки Узумаки». Ответом, кивнул Модотке, и, стал дальше внимать. «Наверное, как вы уже поняли, я являюсь женой вашего старшего брата, Вакаши Дона. Он скоро подойдет. А, пока, приготовьтесь к разгерметизации биокамеры». Начала сыпать малопонятными медицинскими терминами девушка. «Поясню сразу, когда почувствуете спиной холод, особо не переживайте, это деинсталируется криожидкость из вашего спинного мозга. Также отключение устройства шлангов отсосов носовой слизи и желудочных рвотных масс на минуту окажет небольшой дискомфорт. Зато, после, все пройдет мягко». Беловолоска, пока говорила, успела нажать какие-то кнопки, и вездесущая, мешающая взору вода моей биокапсулы начала убывать открывшимися дренажными отверстиями ниже ступней. Параллельно, фиксаторы, державшие все тело, разомкнулись, и я понял, как себя чувствует замаринованный, запасливой женщиной, на зиму кабачок, плавающий в стеклянной банке консерве. КХМ. Своеобразный опыт бытия овощем, повторять который вообще больше не хочется. Буее. Кахахакхахайнен. Поддерживаемый нашим клановым Иринином, экс-Яманака, наконец-то прочистил желудок. Облегченно выдохнув, участливой медсестре, вроде, полегчало, Юбки-чан. Вот и замечательно. Сразу отозвалась она. А, теперь, прилягте на кресло, нужно провести обследование вашего организма. Отказываться было глупо, поскольку ощущал исключительно неимоверную сильнейшую слабость мышцами. Потому, быстро перебрался, и, через секунду полностью отдал себя на откуп молотке. А, еще через минуту, входная дверь реабилитационной палаты вновь отворилась, и, порог комнаты озаряя все подряд довольный Хари, перешагнул Вакаши. Он, сразу нашел меня глазами, приветливо каркнув. «С днем рождения, Таджира! Акхаха!» Вторым и, долгожданным, старший обнял, потрепав по плечу наставительно, добавив: «Поверь, братишка, мы, всеми силами боролись за тебя, Изуми, Ирю. Ради этого напрягался весь клан. Спасибо». Шмыгнув носом, неожиданно накатившей внутренней слабости, ощущая лицо родного человека, подставившего плечо и не бросившего меня в момент слабости, благодарно улыбнулся старшему. «Пожалуй, я оставлю вас». Очередной раз поклонилась умница Юбки-чан. Вслед за сим, нажав пару еще каких-то кнопок у кровати спящих, старшей сестры и младшего брата, вышла из комнаты, аккуратно закрыв за собой дверь. А, спустя всего полминуты, Рю и Изуми практически одновременно очнулись и сразу же начали оглядываться. «Вот, теперь, можно обнять всех, Узумаки». Довольно обвел комнату широченным жестом рук Вакаши. И, под общие удивленные взгляды, создал маленькую, размером с голову ребенка, живую иллюзию, между нашими тремя мед-кроватями, которая мгновенно приковала взоры в полумраке комнаты. «А, еще, я хотел показать вам кое-что. Да, мы-то однозначно против не будем». Обычным порывом перебила информатора Изуми, и, ткнув пальцем в макушку оного беловолосого артефактора бугая, хмыкнула: «Но, ты, точно наш Ваки-параноик, а, то, посидел больно сильно, неужели, блондинчиком решил заделаться под стать юной мозгоклюйке, Яманака-женушке, чем она купила тебя?» П.Ф. Раздалось совсем по-учеховски ответом. Это мгновенно разрядило обстановку очередной проверки теста давно придуманного означенным же параноиком. После чего, завершая ритуал дурацкой сверки, Рю тоже тихо пфыкнул 4 раза, но не сдержался, понимая всю комичность ситуации, хрюкнул носом и, ломая игру сестры, заржал. Ха-ха-ха-ха, Изуми, да глянь на прищур этой параноидальной Хари. Она, до сих пор, грешит слежкой за тыловой обстановкой. У бедняги, даже гейкуган в одном глазу прорезался, от напряжения задних мышц, ягодицепс. Но-но, раздолбай, возразил Вакаши. Вначале, «Посмотрите, что покажу», — его взгляд упал на живое гендзюцу. «А потом все остальное обсудим». «Ясно, ладно», — повелительно разрешающе махнула Шисута, сестра, рукой, величаво завершив. «Показывай, уже». «Подземный комплекс территории Чизаку Яманака, то же время, Инаичи Яманака. Все счастливые моменты похожи друг на друга, но каждое несчастье преподносит себя клану по-своему». Протекали мысли недавнего времени жгучими нейронами. Все смешалось в Ичизаку Яманака судьбой последних событий. Данзо узнал, что отец задумал сбросить ошейник ястребов, сковывающий наш дом. Причем, сбросить руками Узумаки. И, тайно эта мразь, устроила резню, впоследствии заручившись поддержкой Хирузина. Как следствие, если не своевременная помощь красноволосых, взор обратился на Хайрадона, который прямо сейчас... наглядно открыто производил подключение Кекка и Яманака, нас смяли, безо всяких сомнений бы. Инфуин, Кай, выдохнул Фуин мастер. Его ладони, прямо в воздухе перед лицом, образовали загадочные энергетические конзиформулы круглой формы, состоящих множеством мельчайших деталей. Одна, другая, третья, четвертая светящие во тьме комнаты начертания Фуин, они, продавливали собой реальность, появлялись одна за другой, символами настоящей воплощенной воли древнейшего в мире клана людей Шиноби, истинной магией. А, мгновением позже, откликаясь на зов патриарха Фуин-заклинателей, ответила сама реальность. Вслед за чем, ядро Кубкеткая воспарило над землей, поломав законы гравитации, начав активацию привязки. Кровь образцов чакры абсолютно всех членов нашего Ичизаку мгновенно впиталась со специальных плит поверхности пола, летающим каменным кубом Кеткаем. По завершению чего, левитирующее сердце барьера моего клана неподвижно замерло в воздухе посреди комнаты. Какое-то время оно постепенно снижало свою активность пульсацией внутренних символов Канзи. Наконец, энергия куба ядра успокоилась, вместе с атмосферой помещения. Побочные потоки ветра исчезли, приведя к равномерному свечению энергетические потоки каменного монолита. Подключающие фуины новообразованного барьера клана вспыхнули долгожданной надписью «Активация завершена», и, следствием, Хайрадона опустил руки, повернувшись лицом ко мне. «Поздравляю Инаичи Дона», — спокойно проговорил он. «Барьер установлен, с данного момента он полноценно начал функционировать. Настройка же, нюансов управления, как говорил ранее, подробно описаны документацией, а все главные моменты мы обговорили уже. Вот, возьмите, это управляющий контур. Благодарю, Хайрадона». Принял из рук главы фуинщиков листа, браслет-артефакт управляющий Кеткой Мичизаку Яманака, плюс запасной дубль-браслет, а затем, сразу проверил действие установленного над моим кланом барьера, нажав последнюю из трех канзи-пиктограмм выданного дистанционного управляющего браслета пульта, тем самым подключив, кроме пассивного сбора сен-энергии и резервуары бассейна чакры для установки абсолютной непроходимости территории всего клана, включая пространственные деформаторы реальности. Последние свойства кланового Кеккая, в качестве свежеизобретенного и дополнительного нововведения Вакашидона, было особенно сложно выбить из Ичизаку красноволосых торговцев фуин-технологиями. А дальше, прямой ментальной связью со стариком Каичи, чудом выжившим после штурма нашего квартала корнем, глазами подчиненной контролем разума им птицы, увидел, как посреди Конохи вырос, расширился и вспыхнул величественный барьер. Секунду за этим, абсолютной Кеккой стабилизировался, и, завистью, остальным кланам листа, засиял жемчужиной посреди деревни. Книга вторая, шаг 60, то же время, Такигакуре, территория военного госпиталя, отряд следопытов Кума, Пыша, первый, вижу цель, раздалось в наушнике рации командира особого отряда по захвату живого товара, принял, действуем по плану. Провести дополнительную верификацию, ответил своему напарнику сенсору означенный командир группы захвата, Шумуда Би, 30-летний Бжонин ветеран, а также троюродный брат Райкаге, Пыша. Так точно, ожидайте. Начал сверять образцы чакры банка данных госпиталя Кумагакури и объекта их наблюдения сенсор, Кадо Мизуми, и, уже, спустя 2 минуты ответил, Пыша, первый, подтверждаю, объект Красная Вдова является чистокровной Узумаки. Целебный фактор ее чакра-системы совпадает со старыми маркерами Узугакури. Какого количества охраны? Неучтенные факторы, степень категории риска, включилась в диалог третья участница отряда захвата, Мабуби, полевой Ирянин и совокупно также, дальняя родственница Райкаге, Пыша. За одним малозначительным исключением, «Все согласно прогнозам», — отозвался Кадамизуми, и вновь просканировал госпиталь таки своим поисковым навыком сенсорный сонар. «А, конкретнее можно?» — вслед за Ириненом Кунайчи, вклинился параноидальный голос ДДЭ, некогда преподавателя Академии Шиноби Кума и единственного в отряде обладателя кепки Гинкай, элемента лавы. «Пыша, хай, сенсор», — сразу ответил четвертому и последнему члену их группы, прикрытию, заместителю командира. «Дадай Дона, вместе с объектом Красная Вдова находится еще один схожий источник чакры. Если судить по объему Кейракуки и, учетом родословной самой Узумаки, то это младенец, максимум годовалый ребенок. Вот это, свезло. Чистокровная женщина Узумаки со своим годовалым кекки гинкай выводком. Рейкаге будет очень доволен такому элитному улову», — подумал про себя командир и отдал приказ. «Ребенок тоже переходит в категорию приоритетных целей. Его и женщину усыпить. Даю разрешение использовать транквилизаторы. Остальных устранить. Все следы зачистить. Как поняли меня, Пыша?» «Так точно», — отозвался в рацию сенсор, а следом за ним, уже подбираясь позиции на захват целей, откликнулись и остальные. «Поняла, выдвигаюсь». «Принял». Какое-то время четверо элитных бойцов Кума грамотно обходили охрану госпиталя и расставляли очередную партию ловушек для местных недошиноби. Плюс подготовили взрывную приманку с отложенной детонацией, дабы выиграть дополнительное время и, что более важно, оставить внезапность первого хода за собой. Подготовка шла полным ходом, минуты текли одна за другой, и, вот, наконец-то, все приготовления были сделаны. Команда Кума замерла в моменте азарта перед новым рывком. Миссия, в ближайшее время, обещала быть интересной, а награда, целых 12 миллионов ре, делала ее лишь вкуснее и желаннее. «Пыша, начали», — прозвучал приказ командира, после чего время значительно ускорило бег для всей группы ловцов живого товара. Бабах! Раздался взрыв на северной окраине деревни, а, тремя секундами позже, один дальше другого, прокатилась череда новых достаточно громких взрывов. Дадах, кабум, шарах. Детонаторы производства страны молнии сработали как положено, и местный боевой персонал сразу же ринулся выяснять степень угрозы по всем трем направлениям взрывных приманок, при этом, естественно, оголяя и без того жидкие тылы защитников госпиталя. «Када, входим», — вместе с сенсором проломил дверь Ильи кабинета командир. Врываясь, он молниеносно ударом прирезал ближайшего тормозящего недочунина и уточнил на ходу: «Цель осталась на месте?» «Нет, тыча, удаляется по коридору, второй этаж, она бежит с ребенком к южному выходу». «Ксо, черт», — прошипел Шимуда. «Дадай, слышал, Узумаки уходит, срочно перекрой окна и южную дверь, а, лучше, заблокируй весь госпиталь с той стороны, мы с Када быстро справимся и догоним ее». «Принял, работаю», — отозвался ниндзя с кепки гинкай лавы и сделал свой ход. «Йотан, Гамухаки, резиновая стена». «Дадай, как обладатель означенного кепки гинкай лавы применил лишь одну печать концентрации, хлопнув ладонями землю, и, отвечая ему, через секунду, почва разверзлась, выплюнув поток быстро твердеющей жидкой резины, а, еще спустя пару мгновений желтый поток клейкой каучуковой массы облепил всю стену госпиталя, тем самым перекрыв три окна и южную дверь, и, далее, затвердел, став натуральной непробиваемой стеной. «Пыша, тыча, у вас 3 минуты», — раздалось в эфире предупреждение Ильинина. «Местные вскрыли почти все приманки, осталась одна, я отвлеку их, ненадолго». «Понял, Мабу». Наконец, разделался с местными командир и, кивнув сенсору, быстро прокаркал в свой микрофон: «Мы нашли цель, скоро будем, поэтому не увлекайся, риск не стоит того. Я отправляю Када к тебе», — подумав, добавил Шумуда. «Жду», — запыхавшись, хрипло ответила Кунайчи и обрубила эфир, убавив всю громкость. Тем временем же, красноволосая жертва была найдена и загнана в угол. Когда предводитель отряда Кума увидел ее, женщина Узумаки со свертком ребенка за спиной отчаянно дергала ручку входной двери и сбивчиво бормотала: «Ничего, ничего, Карин, мама, сейчас, найдет выход, и, мы обязательно сбежим в Канаху», — приложила еще больше сил красноволосая и истерически выкрикнула. «Да, открывайся же, наконец, Якаева дверь, боюсь, побег в Канаху отменяется», — раздался холодный мужской голос позади женщины. Урожденная Узугакури развернулась, и в этот момент ее шею пронзила внезапная резкая боль. Рефлекторно нащупывая Томика, а означенной Узумаки и матерью Карин была именно она, дернула рукой ее источник и обнаружила в своей ладони красный дротик, из железного жала которого капала зеленая жидкость. «Ты идешь с нами», — подбежал к ней Шиноби, и, напитав руку молнией, парализовал беглянку, рухнувшую без сознания. Аккуратно подхватив пленницу и младенца, Шумуда вызвал по рации напарника. «Дадай, добыча у меня, отступаем, пеша, есть, командир, йотан, гамухики, кай, стихия лавы, резиновая стена, отмена», прозвучало в динамике, и спустя пару-тройку мгновений дверной косяк вкупе дверью рухнул на улицу вместе с пятиметровой частью обвалившейся стены госпиталя. Поскольку ранее был прибит на жидкие гвозди, запакую Узумаки, как лучшему защитнику команды, капитан передал живую добычу Дадаю, а тот, применив, в свою очередь, уникальное дзюцу йотана, словно куколок гусениц, обвязал их особым жгутом, техника резиновой веревки. Вновь, одной лишь печатью, на этот раз тигра, сложились пальцы Дадая, после чего жертвы на манер рюкзака были привязаны к его спине, и далее озвучено предложение. «Готово. Легкая миссия Тайча. Теперь», — последовал за шефом обладатель кепки Гинкай Лавы, и хотел было предложить срезать путь, как вдруг, перебив его, незапланированно ожила рация. «А-а-а, Тайча, помоги, тут, монстр!» — раздался крик Мабуби. Голос Ильянина излучал серьезную панику. «Тайча, Када убили. Какие-то Т-3 твари разорвали его за секунду. Нужна помощь, срочно. Прямо сейчас, доложи обстановку». Шумуда мгновенно переспросил у подчиненной: «Кто противник? Опиши приметы, уровень силы». «Ответь, Мабу. Н, не знаю, но это не люди, какие-то двуногие существа», — затараторила кунаичи медик. «Они состоят из множества живых черных нитей, которые удлиняются, когда эта хрень атакует. Мабу, быстро отступай к точке В», — мгновенно отдал приказ капитан, спасая племенницу Райкаге. «Мы будем там через минуту. Держись, слышишь? И, по возможности, выведи врагов на ловушки». «Поняла. Окраина Такигакури. Минутой ранее. Это Какудзу», — прохрипел командир защитников Такигакури. «Бегите, дебилы. С-ранг ГКХ». Последнее слово смяло кадык капитана патруля, схвачивая рукой самого опаснейшего отступника их деревни за всю ее историю существования. «Я вспомнил», — закричал один из чунинов-ветеранов ТМВШ. «Это бессмертный монстр Таки. Чудовище, пережившие сражение с самим Хаширамой Синджу, богом Шиноби. Забудьте про девку из Кума. Срочно отступаем. Быстрее. Я тоже вспомнил его», — раздался еще один однозначно панический голос Таки Шиноби. «Эту тварь не убить. Живее, уходим. Чего встали? Торопитесь. ТЦ. Урусай, заткись. Вы слишком шумные», — заморозил округу могильный хлад голоса Какудзу, пока тот отвлекал внимание. «Много болтаете. Пщинны, умрите. Кхагхака. А-а-а», — дикой болью заверещал сенсор Кума, спрятавшись датоном, не подводившим ни разу, своим лучшим маскировочным навыком земляная мимикрия. Он наблюдал за новым и бесспорно крайне сильным врагом, но сегодня удача оставила его. Огромное множество агрессивных длинных щупалец неожиданно вырвались из-под земли, разом схватили всех Таки Шиноби и начали рвать на куски. Вместе с ним Када увидела последние предсмертные муки напарника Мабуби. Сенсор Кума дернулся в агонии конвульсий несколько раз и затих, издохнув. «Нееет, Када», — пронеслись мысли его напарницы. «Ах, ты, тварь», — вскричала Кума Ильянин, и мгновенно вся окуталась черной молнией. «Райтон, Гайншрай, доспех черной молнии», — раздался крик ярости, мстящий за любимого, женщины, а через мгновение — сверхбыстрый рывок. Луч лазера молнии ударил в Какудзу и не попал. На пути сильнейшего дзюцу Райтона вынырнул черный монстр. Он впитал весь стихийный урон, даже не заметив его, а потом резко ринулся в контратаку.